Солнце опускалось за кремлевские стены, казалось, за ними плыл пожар. К Сеньке подсел Еремка, ветерок трепал его бороденку. Вон какая Русь великая, а горе моря не вылакаешь. Сокол смотрел в синие дали. Под Нижним Ока вбегала в матушку Волгу. У Еремки чесался неугомонный язык. Вон он, Нижний, сосед Москве ближний. Дома каменные, люди железные, воды много, а почерпнуть нечего. Струги подходили к буянам. На реке стояли расшивы, баржи, темнели плоты. Опускался тихий вечер, над горами зажглась первая звезда. По берегу бурлаки разожгли костры, грели варево. Небо раскинулось темное, глубокое. Сенька не мог успокоиться. Что стало с Дунькой? Испорол поди черт. Весной сердце глубже любит, и мысли сокола не покидали подругу. Мерещилась она ему, крепкая и смелая. В лунную ночь, казалось, за стругом бежит. Тело сокола крепчало от речных ветров, вставал на ноги. Терли железо, а Демидов грозил. — Сгинешь теперь, соколик, из-за бабы. Сокол смело отвечал хозяину. — Не из-за бабы, а из-за любви. Ты, видно, не ведал того. Баба она, баба! Дело оно, дело. Не доходило до Демидова речь сокола. Я жонку сыну за 10 рублёв купил. Вот те и любовь тут. Кабальный вздохнул. Ну и сердце у тебя, хозяин. Такое уж, согласился Демидов. Железное. Дело, брат, у меня. Все. Руки у меня жадные. Все зацапать хочу. Вот она, моя жизнь, дорога. Раз бурлаки разозлили медведя, он сорвался с цепи и кинулся на людей. Когтистой лапой зверь грабанул по лохматой голове потесного. Кожа с волосами долой, лицо залилась кровью, потесный упал. На медведя кинулись демидовские псы. Одного зверь порвал, другого в реку скинул. Рыча медведь ринулся за женщиной. Из будки выскочил Демидов, в руках дубина, и пошел на зверя. Медведь рявкнул, занес лапы. Хозяин бестрепетно шел на зверюгу, и тот, рыча, отступил под жгучим взглядом Демидова. Хозяин загнал медведя на казенник и посадил на цепь. — Вот идол! — восхищались потесные. — Зверя покорил. — Ну что, варнаки, будете еще баловать? Демидов утер с большого лба пот и бросил дубину под скамью. Под вечер на струги грузили пеньковые веревки. Славны посады Нижнего доброй пенькой. В чугунках на костре работные варили окских щук и окуней, приятно пахло дымком. Разбитной Еремка сварил уху и заботливо угощал Сеньку. — Ты, мил друг, крепи тело! И мимо стругов величаво шла Волга, по тихой воде шли круги, играла рыба, и в темном небе сорвалась и чиркнула золотым серпом падающая звезда. Еремка, заглядывая Сеньке в глаза, сказал задумчиво, — Вон и звезды горят, и рыба играет, а людишки несчастливы. Зверье! Ты, мил друг, о девке тоскуешь. Не забыть, любовь она крапива стрекучая. Сенька перестал есть, положил ложку, лицо его потемнело. Сбегу, а Демидова зарежу. Господи Иисусе, воля твоя, — перекрестился Еремка. Что ты говоришь? Ты послушай, мил друг, что я тебе скажу, а ты на ус наматывай. Вот ты Никиту Демидова зарежешь, а на его место Акинфий. Этот мое счастье сгубил, — угрюмо ответил Сенька. Еремка оглянулся. Наше счастье бояре да дворяне потоптали. Какое счастье кабальному! Надо, мил друг, всем скопом за счастье подняться. Одному человеку свое счастье не уберечь. Ты, мил друг, гляди глубже. Кузнец внимательно посмотрел на Сеньку и замолчал. Рядом прошел стражник с плетью. На берегу гасли костры, озорной малец вывернул на угли котелок воды. Над костром поднялся белый пар, в речной воде отсвечивали темно-синее небо да звезды. На заокской стороне перебрехивались псы да ночные сторожа, колотили в колотушки. От Нижнего Новгорода демидовские струги плыли по Волге-реке. Вода шла бойко, над коренной поднялась высоко, струги бежали быстро, по берегу из понизовья с бичевой, с натужной песней шли бурлаки. Приказчики у рыбаков добывали Демидова стерлядь, варили уху. Хозяин обеспокоенно расхаживал по стругам, на них появились хворовые люди, исходили животами. Приказчики кормили людей порченной рыбой. Вечером, когда приставали струги на берег, сносили мертвых, хоронили наскоро, ставили рубленый крест. Мимо прошли волжские городки Васильсурск, Козьмодемьянск, далеко синели главки их церквей. На высоких буграх промелькнули Чебоксары, по берегу стояли палатки, горели костры, раскинулся воинский лагерь. Народ кругом, чуваши, марийцы, татары, волновался. Для усмирения царь Петр на берегах Волги держал ратных людей. Под Казанью на берег вышли татарки, глаза у них печальны, сами стройны. Еремка вздохнул и сказал Сеньке: «Хороши девки, да нехристи». Сенька стоял прямо и легко, ноги отошли, обрели силу. Над Казанкой рекой на крутых ярах высился Кремль с резными башнями, на холмах серые домики посадьев, вокруг деревянные стены, на посадском торжище бойко шла торговля. Смышленые татары звонко зазывали, предлагая товар. В приволжских окраинах народ голодал, и видел Сенька, как на струг взобрался чуваш с девчонкой. Была она хороша, ясноглаза, с льняными волосами и тонким станом, а лица у отца и девчушки землистые. Голод не тетка. Демидов в голубой рубахе сидел на скамье и разглядывал девчонку. Чуваш упал перед ним на колени: «Купи, бачка, хороший девка». Девчонка дичилась, глаза уставила в землю, на ее ногах тяжелые лапти. Демидов посмотрел на ребенка, нахмурился. «Что я с нею делать буду? Ковать да копать руду ей не под силу, а когда из нее работница выйдет, жди. Не надо мне, робят, уходи отсюда». Чуваш долго стоял на берегу, надеясь, что Демидов раздумает. Ясноглазая девочка подбирала на берегу камешки, играла. Кабальных и кузнецов на берег не отпустили. Демидов съездил к воеводе, казанский воевода пожаловал сам на струги и архиерея приволок. Воевода ходил в боярском кафтане, по бархату золоченая расшивка, от грузности воевода пыхтел. Демидовские приказчики под локотки воеводу на сходнях придерживали, у архиерея лицо бабье, на рясе серебряный крест. Постукивая по сходням посохом, архиерей взошел на струг сам. Демидов угостил знатных казанцев стерлядью, наливками, Воевода пил молча, скоро огруз и опечалился. Архиерей после каждой чары сладко причмокивал и умильно глядел на Демидова, покачивая головой, хвалил: «Ну и знатная у тебя наливка!» Хлебая уху, архиерей возгласил: «Сегодня середа, день постный, стерлядь, дозволяю!» Демидов вызвал Сеньку Сокола, кабального поставили перед столом. — Ты, ядрена молена, кабальный, спой постную песню! Сенька не шелохнулся, опустил руки, цепи лежали у ног, тряхнул кудрями: — Я не шут, не потешный, хоши кабальный. Воевода рот раскрыл, жадно ловил воздух, прохрипел: — Демидыч, калашмать вольнодумца! Сокол под битьем молчал, это воеводе понравилось. Сам Демидов поднес кубок Сеньке, не глядя на хозяина, Сенька выпил, утерся и пригрозил Демидову: «Берегись, хозяин, сбегу, зарежу за батаги». Демидов ни хмельной не пил, сдвинул брови, пожаловался: «Когда ж я того дьявола уломаю? Ни батаги, ни ласковое слово не помогают, волка и то приучают». Архиерей, опершись о посох, вздыхал: «Ох, Господи!» Опустилась прохладная ночь. На берегу шелестел листвой ветер, на струге зажгли фонарь, сработанный из бычьего пузыря. Свет был тускл, скуден. На берегу все еще сидел чуваш, и девчонка, покрытая сермяшкой, спала тут же. Демидов под руки свел со струга воеводу и архиерея. — Бачка! — крикнул чуваш. — Бачка, купи девку! — Отстань, пес! — выругался Демидов. — А сколько девке годов? — приостановился воевода. — 12, бачка! — чувашин снял шапку и подошел к сходне. Воевода подумал и посоветовал Никите: — Купи, купец. — Девка сгодится. На берегу у погасших костров храпели бурлаки. Над водой кружил ветер, побитый, осатаневший от ненависти Сенька, лежал у борта струга и смотрел в бегучую воду. «Утопиться, что ли?» Рядом сидел Еремка и, словно угадывая его мысль, сказал: «Ты, мил друг, головы не вешай. От паролей ничто, от того ярость лютее будет. Вот оно как!» Утром на зорьке снялись якорей и отплыли к устью Камы, где Демидов полагал отгрузку. По берегу шли кудрявые сады, мелькнули обширные села, Нижний Услон с приветливыми рощами, с поимными лугами, между двух гор в зеленой долине лежала Танеевка. Про те горы ходили сказы о разбойничьих ватагах, которые гуляли по Волге, величаво прошла Лысая гора, сторожит берег и клады Разина. Волга, убегая вправо, широко разлилась, сверкая серебром, легкий туман дымился над водами, вольная река торопилась в лиловую даль, а слева надвинулись глубокие воды Камы реки. Долго бежит Кама рядом с Волгой, не хочет слиться, воды ее темны. Вот и устья, струги стали на якоря, сгрузились. Кабальных и крестьян сбили в ватаги, назначили старост. Больных усадили на телеги. Сенька шел, пошатываясь, лицо осунулось. Демидов усадил кузнецов на подводы и уехал вперед, торопился на каменный пояс. Прощаясь, Еремка обнял Сеньку крепко: «Ты, мил друг, прирос к моему сердцу. Помни, в беде я первый помощник тебе, выручу». Пошла бесконечная сибирская дорога. Скрипели телеги, у кандальников позвякивали цепи, люди от тоски, от тягот запели унылую песню. Позади в последний раз мелькнули и исчезли синие воды Камы.